что Аллах, Господь Бог, не построит завода. В таком деле нужны людишки да рублишки. Берешь, что ли, кафтаны? Приказчик Селезень лукаво усмехался в бороду. Своей купецкой хваткой Никита Акинфеевич отменно потешал холопов. Башкиры выли от обиды, плевались, а приказчики скалили зубы. Понурив головы, кочевники выбрались из кладовой и побрели по берегу озера. Все родное здесь стало теперь чужим, неприветливым. На башкирской земле прочно вырастал завод, в горах взрывали скалы и камень, везли к озеру, где работные мужики возводили прочные стены. В окрестных кыштымских лесах звенели пилы, гремели топоры, в скалах ломали породу. Громко о камень била кирка, грохот и шум стояли над землей и лесами. Перелетная птица, косяки гусей и уток пролетала мимо, не садясь на озеро. «Шайтан пришел сюда!» — сплюнул старик и махнул своим рукой. «Ай да! В горы!» Никита засмеялся вслед башкирам. «Не уйду!» И в горах не укроется, разыщу да в шахту спущу работать. Дай срок окрепнуть, доберусь и до вас. Кругом кипела работа, ставились первые домны, клали из дикого камня, скрепляя белой огнеупорной глиной, облицовывали внутри горным камнем, который привозился издалека от Точильной горы. Тяжелый труд достался демидовским работникам, согнанным на стройку со всей Руси. Демидовские нарядчики заманивали многих из тульских оружейных заводов, где имелись умелые мастерки железного литья. Сманивали они умельцев из Москвы богатыми посулами. Из разоренных раскольничьих скитов с реки Керженца, из ветлужских лесов бежали сюда старообрядцы в поисках матери пустыни. Оседали они в Уральских горах по древним скитам, а отсюда попадали к Демидову и работали горщиками. Оглядывая просторы, Никита восхищался. «Эх ты, край мой, край привольный! Одна беда, мало человеку отпущено топать по земле! Коротка жизнь, торопиться надо, людишек сюда побольше!» В этот час раздумья поднялся хозяин на курган и, всматриваясь вдаль, заметил на окоеме густые клубы пыли. — Никак наши приписные из Маслянского острожка идут, — обрадованно вскричал Селезень. — Слава тебе, Господи! — перекрестился Никита. — Дождались, наконец, прибытка в силе. — Ну, теперь тряхнем леса и горы. Длинный обоз, сопровождаемый потными грязными мужиками, втягивался на заводскую площадку и становился табором. Сибирским крестьянам все тут было в диковинку. Завод был полон дыма и огня, над домной то и дело вздымались длинные языки пламени, к вершине ее вел крутой земляной накат, крытый бревнами. А по накату исхудалый конь, выкатив глаза от натуги, тянул вверх груженную углем телегу. Длинный отощавший возница, одетый в рваные порты и рубаху, стегал коня ременным бичом, несчастное животное выбивалось из сил. На вершине домный возок с углем уже поджидали рабочие засыпки, обутые в лапти с деревянной подошвой. Они торопливо пересыпали подвезенный уголь в тачки и везли его к железной заслонке, закрывавшей жерло домны. От пересыпки угля поднималось черное облако пыли. Потные, чумазые, работные, как черти, суетились наверху. Вдруг доменный мастер крикнул им что-то, и тогда широкоплечий мужик длинной кочергой сдвинул заслонку, и жерло домны взметнулись языки пламени, и все, как в преисподней, окуталось зеленым едким дымом. — Ох ты, как страшенно! — — покосился на дом Нуивашка. — Засыпай калошу, айда, жарь! — заревел наверху мастер, и на его окрик к огнедышащему пеклу ринулись чумазые с тачками и опрокинули уголь. — Видал? — окликнул Ивашку заводской мужичонка. — Вот оно, чудо-юдо, утроба ненасытная, чтоб ее прорвало. Преисподняя тут! Эстоль, грому и жару! Это что? Словоохотливо отозвался мужичонка. Это утроба по два десятка телег угля, да по десятку руды заражрет. Погоди, сибирский, тут горя хватите. Ой, не как главный демон прет. Заводской сутулился и юркнул в людскую толчию. По стану среди приписных проталкивался селезень. — А ну, подходи! Поглядим, что за людишки! Он неторопливо снял шапку, вынул лист. — Петр Фляшкин! Стоявший с Ивашкой козлинобородый мужичонка вздрогнул, выбрался вперед, глаза его беспокойно заморгали. — Я есть Петр Фляшкин! — тихим голосом отозвался он. Приказчик окинул его недовольным взглядом, поморщился. — Был Петр. Ныне ты просто фляжка, — громко отрезал селезень. — Пойдешь в углежоги. — Как тебя кличут? — спросил он следующего. Мужик поднял голову, ответил степенно. — Яков Плотников. — Пригож, — оглядел его плечи селезень. — К домне ставлю. — Будешь к огненной работе приучаться, а ты, — перевел он взор на третьего. — Алексей Колотилов, — спешно отозвался дородный бородач. — Хорош. На курении жигарем шлю. Расторопно бросил приказчик, и вдруг глаза его заискрились. — А, кого вижу? — слащавым голосом окрикнул он. — Ивашку, выходи сюда, милок! Широкий плотный парень плечом проложил дорогу к селезню, большие серые глаза его уставились на приказчика, тронутое золотым пушком лицо парня сияло добродушием. — Я тут? — бесстрашно отозвался крепыш. — Вижу, — одернул его селезень, насупился. — Иван Грязной, тебе в куренях кабанщиком быть. «Смотри у меня! Язык на цепи держи! С вами сказ короток! Следующий!» До полудня приказчик сбивал рабочие артели с жигарей. В таборе дымили костры, кипело в котлах хлебово, которое варили сибирские мужики, урчали отощавшие в дороге животы, но утолить голод не пришлось. В полдень приказчик привел двух стригалей и оповестил народ. — Подходи, стричь будут. — Да это что за напасть? — загудели в таборе. — Тут тебе не деревнюха, не своеволье. Делай, что сказывают. По-хозяйски прикрикнул селезень, поскрипывая новыми сапогами, он пошел по табору. — Я тут старшой, — кричал приказчик. — Перед Демидовым я в ответе. — Стриги, ребята, в полголовы! Бегать не будут. Стригали большими овечьими ножницами, стригли крестьянские головы, оставляя правую половину нетронутой. — Так, подходяще, — одобрил стригалей приказчик. — Вот это сторона шую, бесовская, ее стриги по-каторжному, эту одесную божья ее не тронь. — Ну, как варнаки! Ловко обчекрыжили, и теперь не сбежишь в Сибирь. — Мы не каторжные, мы вольные землепашцы, — мрачно отозвался мужик, намеченный к работе удобные. — И не то, и не другое вы, — охотно согласился приказчик, — ныне вы демидовские, приписные. Запомни это! Яшка Плотник. Мужик не отозвался. Сверкнув белками глаз, он угрюмо зашагал вслед за другими. На горке высились новые хозяйские хоромы. Никита Акинфеевич стоял у распахнутого окна и хмурился. Выждав, когда разойдутся приписные, он окрикнул приказчика: — Ты что наробил? — Супостат, — строго спросил его Демидов. — Зачем каторжный постриг учинил над людишками? — Тут не каторга. — Ха! — ухмыльнулся в бороду селезень. — Каторга не каторга, а так вернее хозяин. Пусть чувствуют силу варнаки. Заводчик обвел взором леса и горы, вздохнул. Хлопот сколько приспело. Завтра гони всех на работу, да отряди к ним добрых нарядчиков, мастерков, доглядчиков, чтобы работали спешно, родили о хозяйском деле. Приказчик снял колпак, низко поклонился Демидову. Все будет исполнено. Всю зиму лесорубы валили лес, пилили саженные бревна и складывали в поленницы. Летом, когда дерево подсохло, началось жжение угля. Жигари плотно складывали бревна в кучу, оставляя в середине трубу. Кабан покрывался тонким слоем дерна, засыпался землей и зажигался с трубы. Для куренных мастеров начиналось горячая пора, надо было доглядеть, чтобы нигде наружу не прорывался огонь, иначе беда, уголь сгорит. При летнем зное работному человеку приходилось все время находиться при кабане. Тление древесины продолжалось много дней. Судя по дыму, кабанщик знал, когда гасить поленницу и разгружать уголь. Выжженный уголь подолгу лежал в куренях. С открытием санного пути его грузили в большие черные короба и отвозили на завод. Тяжелая, изнуряющая работа была в куренях. Грязнов с однодеревенцами попал на эту лесную каторгу. Приказчик селезень привел рабочую артель на делянку и пригрозил: «Старайся, хлопотуны, угодить хозяину. Работу буду принимать по всей строгости, худо сработаешь, потом наплачешься. А это вам куриной мастер, слушать его и угождать». Рядом с приказчиком стоял горбатенький человечишка с длинными жилистыми руками. Злые глаза его буравили приписных, губы его были влажны, мастерко поминутно облизывал их, словно удавленник зенки вылупил, — подумал Иван и сплюнул от брезгливости. Горбун сердито посмотрел в сторону парня. В лесу темной хмарой гудели комары, надоедливый гнус терзал тело, неподалеку простиралось болото, от него тянуло прелью, грибным духом. Приписные в тот же день обладили шалаши и принялись за работу. Куриной мастерко неслышной походкой пробирался среди рабочих и ко всему настороженно прислушивался. — Кормов-то много вывезли из Сибири, — допытывался он, и когда мужики уходили в лес, шарил по котомкам. В полдень он примазывался к работягам и вместе с ними брел к артельному котлу. Расталкивая их, он первым принимался за трапезу. Ел мастерко неопрятно, торопливо. Мужики соорудили ему шалаш на берегу болота за большим мшистым пнем. Ночью над болотом стлался гиблый туман, по утрам от ветра он наползал на вырубки, и вместе с ним на ранней заре из шалаша выползал мастерко и взбирался на зеленый пень. Тогда по лесу раздавался его урчащий крик: «Варнаки, вставай! На работу пора!» В эту минуту горбун с зеленым истощенным лицом походил на страшное лесное чудовище, которое, сидя на пне, пучило глаза, раздувалось и урчало на все болото, Грязнов плевался, заурчал леший в бучиле. Жаба! И впрямь жаба! — соглашались мужики. После побудки Мастерко падал на колени, истово крестился и клал поклоны на восток. — Гляди! Богу молится нечистик! — удивлялись углежоги. — Ошиблись, братцы! Разве не видишь? Водяному кланяется, беса тешит варнак. Крестясь на восток, Куриной, повернув голову, одновременно кричал через плечо работным: «Проворней, каторжные!» На каждый день Мастерко жаба задавал тяжелый урок. Сибиряки покорно трудились. От изнуряющей работы на руках выступал соленый пот, грязные холсты стояли коробом. Однако, несмотря на усердие, работные не выполняли уроков. На душе было хмуро. Кругом беспросветная тайга, лесная земля дышала тленом, древесные раскоряки изодрали одежду, исцарапали тело, мужики надрывались в непосильной работе, а жаба еще грозил плетью